Московское золото или нежная попа комсомолки. Часть 2. Глава 20. Право налево. Чтобы хоть как-то защититься от нападающей разъяренной тигрицы, Леха не придумал ничего лучше, как поймать ее свободной левой рукой за шею, притянуть к себе и поцеловать. От неожиданности произошедшего, женское существо пыталось вертеть головой, вырываться и даже укусить пару раз. В какой-то момент Леха почувствовал, что угроза его здоровью вроде бы исчезла и девушка перестала дергаться. Он аккуратно отпустил сидящую сверху на нем тигрицу и вдруг ощутил, как ее ловкий язычок проник ему в рот и как прильнули ее чувственные губы. 22 сентября 1936. Кабинет Кузнецова в Картахене. Военно-морской советник продолжал свою показную тираду, делая вид, что ругает Леху, хотя на самом деле был доволен. «Что, разбил самолет, хулиган?» – ворчал он, грозно хмуря брови. «Понабрали в Красную армию по объявлению, а потом галоши пропадают». Леха, не обращая внимания на притворные упреки, вспоминал, как все произошло. «Пидросы проклятые!» Все, что успел высказать Леха, по поводу меткости испанских зенитчиков. Странное решение французских инженеров, разместить двигатель на отдельном пилоне, спасло самолет от взрыва. Леха чудом сумел притереть валящуюся на крыло машину к полосе, самолет грохнулся и помчался, рассыпая за собой искры прямиком к ангару технической части. Так скромный героизм одних был перечеркнут метким разгильдяйством других. Леха с Кузьмичом и два испанских участника полета стояли и смотрели, как техники тушат горящий двигатель. Позднее самолет оттащили за ангар технической части, и он пополнил коллекцию запасных частей аэродрома. Леха подсуетился и, ловко простимулировав испанских техников, скрутил и спрятал все ценное, что можно было снять с самолета, начав с аппаратуры внутренней связи. Как потом выяснили, наводчик придремал на жарком солнце и, проснувшись от резкого крика, не разбираясь, успел влепить очередь в садящийся самолет, прежде чем его оторвали от гашетки. Как потом перекрестился Леха, узнав подробности, хорошо, что спал наводчик зенитных пулеметов, а не 40 мм Бафарса. А то бы нас разделали на отбивные, с содроганием подумал Леха. Первым делом, когда он вытащил из дымящегося самолета Кузьмича, он спросил: «Ты фотоаппарат взял?» Кузьмич, весь в пыли и еще дрожащий от пережитого, начал лихорадочно шарить по карманам галифе. «Кузьмич, ты все самое ценное к яйцам поближе складываешь?» С нервной усмешкой подначил его Леха, выплескивая адреналин, все еще бушующий в крови. «Нет, ближе к яйцам я карты складывал, а фотик вот он», — ответил Кузьмич и потянулся к заднему карману. «Что нет, только не в задницу», — воскликнул Леха, уже не сдерживая смех. Они смотрели друг на друга, на стоящих рядом испанцев, и не могли удержаться от истерического смеха, который вырывался наружу. Это был не просто смех, а взрыв накопившегося напряжения, нервов и адреналина. Проявив отпечатанные фотографии пленки, Леха сдал Кузнецову фотографии о передвижениях кораблей в Средиземноморье. К удивлению, фотографии Кузьмича оказались, конечно, не настолько детальными, чтобы позволить определить состояние каждого конкретного корабля, но полноту картины и расклад сил они прекрасно давали. «Сдавай сюда фотоаппарат», — строго сказал Кузнецов. «Никак не можно, товарищ Дон Лепанто», — включил дурака Леха. «Это личное имущество, нажитое честным и непосильным трудом». Леха был возмущен совершенно искренне, не намереваясь отдавать любимую игрушку. Да и Кузьмич, когда речь зашла о возврате аппарата, посмотрел на него глазами ребенка, у которого отнимают последнюю конфету. «Ладно, Алексей», — смягчился Кузнецов, — «спасибо тебе за сведения. А уж какой тарарам ты устроил на Майорке. Итальянцы до сих пор в газетах на говно исходят. Смотри, надо слетать в Мадрид в наше представительство. Вот тебе предписание, зайдешь к нашему советнику при тамошнем испанском МВД, Александру Орлову, получишь денег на оперативные расходы. Привезешь сюда и рассчитаемся. И еще несколько пакетов в посольство занесешь. Ты за сколько, кстати, фотографии загнал в местный Лавердот?» — спросил Кузнецов с ухмылкой. «Вы, товарищ Дон Лепанто, обидные слова говорите», — притворно возмутился Леха, продолжая играть роль. «Почему загнал? И почему вообще только в Лавердот? Я вот вам передал для публикации в самой правдивой советской газете «Правда».» Кузнецов удивленно посмотрел на него, а затем радостно засмеялся. «А, значит, можно деньги не возмещать? Нету денег, нету мультиков», — обиженно ляпнул Леха, сам не понимая, откуда взялась эта фраза из будущего. А вообще, конечно, нужен авиационный фотоаппарат, задумчиво подвел итог Леха. Это все так, баловство от бедности. Кузьмич действительно превзошел самого себя, запечатлев на пленку горящие итальянские самолеты на аэродроме. Такие снимки стали бы мечтой любого мирового агентства. Пипистрелла, Пипистроне, какая в попу разница? Ржал Леха, разглядывая кадры. Горят они одинаково красиво. В процессе печати фотографий Леха, со своей природной общительностью, успел подружиться с владельцем фотоателье, ловким испанским проходимцем, который оказался весьма полезным знакомцем. Именно этот предприимчивый хозяин свел Леху с корреспондентами нескольких ведущих газет. Когда фотографии были напечатаны, Леха честно поделил негативы. Панорамные снимки с кораблями и другими объектами он без вопросов передал Кузнецову. Однако несколько особенно удачных художественных кадров оставил копии себе, а потом тихо толкнул их иностранным журналистам. Удачная сделка позволила ему трижды окупить стоимость дорогущего американского фотоаппарата. Надо сказать, что фотоаппараты под плетку шириной 35 мм только-только стали появляться в продаже, и цена на них была запредельная, сравнимая с годовой зарплатой рабочего. Всего через несколько дней мировая пресса уже пестрела этими черно-белыми, но невероятно впечатляющими фотографиями горящих итальянских самолетов. Леха с удовольствием разглядывал местную картахинскую газетку со своими снимками. «Зеленые человечки были бы довольны», — думал наш герой, — «я умею не только летать научился, но и начал творить историю своими руками». Гордился собой ловкий военно-морской летчик. 25 сентября 1936. Небо между Картахеной и Мадридом. На этот раз Леха раздобыл разъездной самолет английского производства компании De Havilland под названием «Моль», очень похожий на его крымского любимица У-2. Он хорошо помнил его еще с прошлой жизни. Когда-то в английском Доксфорде, на авиашоу, за сотню фунтов можно было подняться в небо на этой самой Моли и даже порулить под присмотром инструктора. Теперь же он сам был у штурвала, и ощущение было совсем другим. Свобода, ветер, бескрайнее небо и бухтящий Кузьмич за спиной. Леха направил самолет в сторону Мадрида. Неразлучный Кузьмич, как всегда, расположился в задней кабине, делая вид, что прокладывает маршрут. На самом деле, его задача сводилась к минимуму, так как Леха просто летел вдоль дороги, держась выбранного курса. Кузьмич не особо утруждался навигацией, время от времени проверяя карту и придавая себе видимость занятости. Леха крутил головой по сторонам, разглядывая пейзаж. Под крыльями самолета мелькали поля, виноградники и редкие деревушки, утопающие в зелени. Вдалеке темнела линия гор, а впереди блестела полоска реки. Здесь, в воздухе, время словно останавливалось, и Леха чувствовал, как его охватывает то самое чувство безмятежности, которого ему так не хватало. За спиной Кузьмича грозно торчал в небо французский пулемет, недавно позаимствованный с преснопамятного протеза. Павел Рычагов, увидев Леху рядом с этим девайсом, обрадовался и сказал: «А, вот теперь понятно, кто пулемету ножки придел, а то испанцы ищут, куда же это пулемет ушел». Местные умельцы быстро сварганили под него раму, и теперь маленький самолетик мог, как пошутил Леха, громко пукнуть в сторону нападающих. Правда, реальная боеспособность этой конструкции была сомнительной, но сам факт наличия вооружения придавал хоть какое-то чувство безопасности. С пулеметом в задней кабине ощущение собственной важности у Кузьмича стало возрастать в геометрической прогрессии. Путешествие в Мадрид по поручению Кузнецова получилось спонтанным и обросло поручениями, как снежный ком. Каждый знакомый, узнав о предстоящем вылете, спешил что-нибудь передать или попросить что-то привезти. В итоге Леха с Кузьмичом оказались завалены передачами так, что казалось, они буквально сидят на мешках. «Кузьмич, как ты понимаешь, должность Деда Мороза уже занята мною, так что тебе осталась только роль Снегурочки», — подколол штурмана Леха, сбривая усищи. «А то детишки бояться будут. Я буду тогда оленем Рудольфом». Не остался в долгу нахватавшийся подколок у Лехи Кузьмич, главное, чтобы рога не отросли. Кузьмич завел список на нескольких листах, в котором важно делал отметки кому и чего. Маленький самолет был загружен по самые уши, вернее, по самые крылья, от носа до хвоста забит мешочками, ящичками и свертками. Каждое движение, особенно в задней кабине, теперь давалось с трудом. Леха все это обилие посылок в шутку называл гуманитарной миссией. После взлета Лехе не терпелось проверить, как управляется этот самолетик, поэтому он крутанул пару крутых разворотов с приличными кренами и под конец выдал ранверсман. Летчик почувствовал, как моль послушно реагирует на его действия, но тут из задней кабины донесся слегка придушенный переговорной трубой голос Кузьмича. «Леша, ты, пожалуйста, больше так не делай. Давай сначала подарки довезем». А, оказалось, что во время этих маневров Кузьмич отчаянно пытался удержать все передачи на месте. Коробки и пакеты разлетались по кабине, а один особо крупный сверток угодил ему прямо в лицо. Кузьмич самоотверженно схватил его зубами и теперь был похож на усатого кота Матроскина с посылкой в зубах. Отловив все это добро, в конце концов он был завален кучей посылок и свертков, выглядя, как человек, оказавшийся под лавиной. «Погоди, Кузьмич, сейчас мертвую петлю скрутим», – пошутил Леха, удерживая самолет на курсе и глядя на Кузьмича в зеркало заднего вида. Но основательный Кузьмич не оценил юмора. Он долго бухтел, сидя под грудой коробок и пакетов, и проклинал какого-то идиотского Деда Мороза, которому, если он не уймется, Снегурочка засунет в задницу самый большой подарок – копченую свиную ногу, и провернет пару раз. Леха только усмехнулся, но, все же, решил больше не экспериментировать с фигурами высшего пилотажа, по крайней мере, пока не доставит все передачи в целости. Первой точкой остановки был небольшой аэродром около Альбасете. По мутным воспоминаниям Лехи там активно множил на ноль фашистов кто-то из попаданцев. Правда, толпы советских летчиков им особо не повстречались. Единственным советским асом оказался мелкий летчик по имени Иван, лет 30, который недавно получил ранение в задницу и по этому поводу грустно ковылял в сторону столовой, слегка прихрамывая и попердывая на ходу. Радостный Леха решил проверить свои предположения и громко выдал проверочный пароль. «Перестройка, Путин, интернет, биткоин». Летчик Иван посмотрел на него, как на полного мудака и, не задерживаясь, ответил: «Иди наир, мальчик», раздалось в ответ и, не обращая больше внимания на ошеломленного Леху, летчик Иван обогнул нашего героя и направился дальше в столовую. Кузьмич похлопал Леху по плечу, также демонстративно обогнул его и, догнав Ивана, с достоинством произнес: «Ваня, ты не смотри, что командир у меня слегка придурочный. Это от прошлой посадки. Как он почти новый протез в хлам разъяшил. Вдребезги. Чуть не сгорели. Хорошо, я фотографии спас из огня. Все горит, снаряды рвутся, а я еще и командира вытаскиваю. Я тебе потом покажу, зато какой я там отличный пулемет раздобыл. Вон, на эту швейную машинку разрешил пристроить. По дружбе». Кузьмич усмехнулся. Леха остался стоять с открытым ртом, не веря в такую подставу со стороны своего верного напарника. «Хренов и Кузьмич, ну вон он и есть Хренов», — донеслось он удаляющейся парочке. Кузьмич ткнул пальцем в сторону Лехи: «Ну я то, конечно, Георгий Кузьмич». И, возможно, отвечая на тихо заданный вопрос, продолжил: «Да, конечно, это, я с напарником торпедный катер у франкистов отбил на Майорке». И два истинных героя исчезли в дверях столовой, оставив Леху переваривать случившееся. В следующее мгновение изнутри столовой донеслось приглушенное: «А так-то он у меня героический. Знаешь, как мы с ним франкистом валили на Майорке? Во все стороны взрывы летели. Самолетов этих фашистских сожгли. Жуть». Оставшуюся дорогу до Мадрида Леха дулся на Кузьмича, который пребывал в отличном настроении после обеда с новым знакомым. В отместку Леха нарочно вел самолетик немного дерганно, делая резкие повороты и качая крыльями, будто проверяя его на маневренность. Но Кузьмич, похоже, заранее подготовился, видимо, успев принять несколько глоточков испанского красного и прекрасно перекусить в местной столовой. Теперь он развалился в задней кабине с блаженной улыбкой, совершенно не обращая внимания на Лехины мелкие пакости. «Наслаждается жизнью, паразит», — с досадой подумал Леха, но все же постепенно смягчился, видя, что его старания не достигают цели. Мадридский аэродром Хитафи подвергался постоянным атакам франкистов, и их самолетик быстро закатили на стоянку и накрыли камуфляжной сеткой. Товарищи раздобыли тачку, куда выгрузили передачки и отправились работать с почтальонами. Несколько часов у них ушло на раздачу передач из Южной Картахены. 25 сентября 1936. Советское представительство, гостиница «Палас», Мадрид. В итоге уже ближе к вечеру, часов в 5, закончив разносить передачи по Мадриду, Леха отловил закрывающего на ключ кабинет местного представителя НКВД. Орлов, заметив Леху, с линцой повернулся и, выслушав объяснение, забрал у него предписание от Кузнецова и сказал: «Завтра приходите, товарищ, у меня сейчас важная встреча. Мадридский Орлов Лехе совсем не понравился, представитель Великого Советского Союза, к которому он летел через половину Испании, выглядел очень холеным и вальяжным. Леха невольно удивился, пока все встречавшиеся ему советские воины рвались бескорыстно помогать испанскому народу, бить фашистов и вручную устроить коммунизм. НГВДшник же выглядел слишком самодовольным и ухоженным для оперативника, находящегося в Мадриде. Важный, с дорогими часами и аккуратной прической, Орлов совсем не напоминал тех суровых людей, с горящим сердцем и чистыми руками, как писали про чекистов в газетах. Скорее, этот человек обладал аккуратным почерком, каменной задницей и хорошей авторучкой. «Вот тебе и представитель Великого Советского Союза», — подумал Леха с раздражением. «Ладно, завтра так завтра», — сказал он себе, надеясь, что на следующий день его поездка в Мадрид принесет более положительный результат. Оставался вопрос, где им найти ночлег на ночь. Пообщавшись с посольскими работниками, Леха быстро пристроил Кузьмича в комнату с еще двумя суровыми возрастными мужиками, оказавшимися военными советниками и по совместительству танкистом и пехотинцем. Кузьмич быстро нашел с ними общий язык и засел за партию в нарды, сопровождающуюся дегустацией его любимого испанского вина, сыра и копченостей. Леху уже отправили в крохотную комнатку под самой крышей представительства. Получив от секретаря в общем отделе ключ, преодолев крутую винтовую лестницу и открыв дверь, Леха увидел такой небольшой симпатичный задик в коротко задранной юбке над крепенькими стройными и голыми ножками, двигавшийся ему навстречу. Голова и руки обладательницы были скрыты где-то внизу за виляющей попкой и, судя по звукам, похоже, старательно отмывали пол. Чтобы не упасть с лестницы, стоя на пороге комнаты, Леха вцепился руками в косяк двери и задик самостоятельно въехал ему прямо в пах. Пихнул пару раз, ощутимо потерся и, осознав сопротивление, замер. Над попкой появилась рыжая растрепанная голова с огромными удивленными глазами и пытающимся что-то сказать ртом. «Ах ты, бесстыдник!» — произнесло симпатичное женское существо и врезало мокрой тряпкой ему прямо по морде. И размахнулась тряпкой еще раз, чтобы, видно, закрепить победный результат. От такого резкого перехода событий Леха инстинктивно закрылся рукой и, поймав, дернул тряпку на себя. Женское существо оказалось сильным, но легким. Не желая расставаться с предметом своей трудовой деятельности, оно само прилетело прямо Лехе на грудь. От полученного толчка оба героя потеряли равновесие и, чтобы не скатиться с лестницы, Леха вынужденно подался вперед. Держа девушку в крепких объятиях, он с жутким грохотом он завалился на пол комнатки. Проявив, видно, встроенные кошачьи наклонности, девушка неожиданно оказалась сверху, все еще пытаясь огреть Леху злосчастной тряпкой. В пылу борьбы девичье лицо в задорных веснушках оказалось прямо перед глазами Лехи. И чтобы хоть как-то защититься от нападающей разъяренной тигрицы, Леха не придумал ничего лучше, как поймать ее свободной левой рукой за шею, притянуть к себе и поцеловать. От неожиданности произошедшего, женское существо пыталось вертеть головой, вырываться и даже укусить пару раз. В какой-то момент Леха почувствовал, что угроза его здоровью вроде бы исчезла и девушка перестала дергаться. Он аккуратно отпустил сидящую сверху на нем тигрицу и вдруг ощутил, как ее ловкий язычок проник ему в рот и как прильнули ее чувственные губы. Глава 21. Танцы с бубнами. А потом готовься. Я приеду на твой аэродром брать интервью у героев-летчиков. Буду брать у тебя. Мягкие и нежные губы оказались заняты делом, и на короткий момент времени восстановилась тишина. Братья, еще раз брать. Губы и язык оказались опять очень заняты. Интервью. 05 сентября 1936. Площадь Колумба, Мадрид. Несколькими днями ранее описываемых событий. «Добрый день, Уилли», — негромко произнес кто-то за его спиной. Невысокий человек среднего возраста с редкими, прилизанными волосами и аккуратными усами щеточкой, в строгом летнем костюме и шляпе, вздрогнул и замер на секунду. Жесткий взгляд и сжатые губы говорили о выдержке и скрытой настороженности, дополняя впечатление о человеке с характером. Он был Фельдбиным в Киеве, Никольским в Москве, Бергом и Николаевым в США. Имен у него уже было великое множество, и он сам иногда сомневался, на какое из них стоит откликаться. Нынче известный под именем Александра Орлова, официальный представитель НКВД по связи с Министерством внутренних дел Испанской Республики, он резко обернулся и увидел улыбающегося молодого человека в летнем костюме и модной шляпе, говорившего с явным английским акцентом. «Вы, наверное, обознались. Я часто напоминаю кого-то», — «Такова уж моя природа», — ответил Орлов по-английски, стараясь придать голосу спокойствие, но внутри него все кричало о надвигающейся опасности. «Они меня нашли, и здесь нашли», — звучало в его голове. «Возможно, прошу прощения», — молодой человек приподнял шляпу. «Вы напомнили мне Уильяма Голдина, моего знакомого по Нью-Йорку». Он слегка наклонился вперед и, понизив голос, добавил: «Давайте прогуляемся сегодня вдоль Пасео де ла Кастильяна. Жду вас через час на площади Колумба, у кафе «Де Колон». Через час, не забывайте». Орлов стоял, пытаясь сохранить невозмутимость, но в голове уже лихорадочно прокручивались варианты, кто этот человек и что ему нужно. Час спустя двое мужчин сидели за уединенным столиком в кафе, глядя через окно на влюбленные пары на площади Колумба. Со стороны можно было бы подумать, что это двое давних друзей, спокойно беседующих за чашечкой кофе. «Лейба Лейзерович», — произнес молодой англичанин, назвав имя, которое его собеседник носил в далеком детстве. Это заставило Орлова вздрогнуть и ощутить ледяной холод страха. Англичанин произнес имя своего собеседника почти без акцента. «Нам известно о переговорах по отправке испанского золота, сначала в Картахену, а затем и в СССР. Ваша задача – подключиться к организации перевозки и своевременно информировать нас о ходе событий». Орлов почувствовал, как напряглось все его тело. Он с трудом сохранил спокойствие и спросил: «Кого именно вас?» «Соединенные Штаты, и какие гарантии вы мне можете дать?» Молодой человек улыбнулся, словно уже предвидел такой вопрос. «Я лично представляю одну коммерческую компанию из Англии», — человек понимающе улыбнулся. «Ага, с такими-то повадками», — подумал Орлов, — «скорее уж секретную службу Его Величества Короля Великобритании. Мы активно сотрудничаем с вашими и нашими большими друзьями из Америки. Они передали нам ваш контакт. Поверьте, здесь у нас гораздо больше ресурсов, чем у них. По завершении миссии вам помогут уехать в Америку или куда захотите, и при этом достаточно обеспеченным человеком». Орлов нервно сглотнул, чувствуя, как начинает терять почву под ногами. «Я не уверен, что смогу вам помочь». Его голос звучал неуверенно. «Думаю, правительству Испанской Республики будет любопытно узнать о некоторых ваших шагах по уменьшению количества троцкистов и анархистов среди истинных граждан республики. Всех тех, кого ваш Сталин объявил врагами революции. А уж Федерация анархистов Иберии будет особенно рада узнать некоторые пикантные подробности. В Барселоне вас встретят с самыми теплыми объятиями. Да и в Москве, на Лубянке, расстрельная стенка вас уже заждалась». Собеседник говорил спокойно, проявляя поразительную осведомленность о тайных делах Орлова. «Нет, нет, вы не так меня поняли, я не отказываюсь сотрудничать. Просто я правда пока не знаю, много не знаю о золоте», — пробормотал Орлов, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. «Тогда постарайтесь оперативно все узнать», — жестко улыбнулся англичанин, вставая из-за стола и оставляя Орлова один на один с растущим ощущением безвыходности. 11 сентября 1936. Правительство Испанской Республики, Мадрид. Министр финансов республиканского правительства Хуан Негрин сидел и задумчиво смотрел на чашку кофе, принесенную секретарем. Мысли его были совсем нерадостными. Он ждал советского представителя, чтобы еще раз обсудить варианты поставки оружия, снаряжения и продовольствия. Гражданская война, в которой одни испанцы убивали других, набирала обороты. Мятеж армии, который сначала не восприняли всерьез, охватил всю страну. Войска мятежников стояли в 100 километрах от Мадрида. Каталонские анархисты подливали масла в огонь. С одной стороны, они вроде бы поддерживали республику, но на деле были практически независимыми, да и вечная грызня между испанцами и каталонцами давала о себе знать. Немцы и итальянцы открыто встали на сторону Франко, поставляя оружие и прислав добровольцев, которые на редкость напоминали регулярные армейские части. А уж про авиацию и говорить не приходилось. Немецкие и итальянские пилоты на своих машинах бомбили республиканские позиции и отправляли на землю немногочисленную республиканскую авиацию. Французы, англичане и американцы заявили о своем нейтралитете, подписав комитет о невмешательстве в дела Испании. У республики было золото, а значит, были средства, чтобы купить все необходимое. Но оставался вопрос: где? Отправленные во Францию 180 тонн золота в обмен на поставки оружия зависли в подвешенном состоянии. И, несмотря на усилия французского правительства, которое состояло из левых партий, отгрузок оружия в нужных количествах не последовало. Англичане, конечно, обещали многое в закулисных переговорах, но официально поддержали политику невмешательства, и у Негрина было стойкое ощущение, что, отправив золото в Великобританию, ни золото, ни оружие Испания никогда не увидит. США со своей изоляционной доктриной самоустранились от европейской политики. Оставались русские. Негрину никогда не нравился режим, установленный Сталиным. Он совсем не походил на тот социализм, который они хотели построить. Но русские заявили о своей поддержке республиканского правительства. Открыто послать в войну регулярные части они были не в состоянии, но предложили свои новейшие самолеты, танки, артиллерию, продовольствие и многое другое. К сожалению, русские были далеко, их ближайший порт находился в 3500 морских милях, и пароход из Одессы в Картахену шел почти две недели. Вчера его представитель из Москвы дал телеграмму, что русские начали погрузку первой партии бомбардировщиков на свой пароход. Истребители были на подходе. Похоже, русские были готовы выполнять свои обещания. «Добрый день, Дон Хуан», в кабинет зашел 40-летний человек с жесткой щеточкой усов под верхней губой и с крупными залысинами. Хуан Негрин поднял глаза на вошедшего и кивнул в знак приветствия. «Добрый день, товарищ Марсель», – пошутил Негрин. «Вы хотели меня видеть?» – улыбнулся полномочный представитель СССР в Испании Марсель Розенберг. «Не то чтобы прям очень хотел, но деваться-то мне особенно некуда», – грустно подумал Негрин. Он внимательно смотрел на советского представителя, стараясь разгадать его настроение по малейшим изменениям выражения лица. Это была их не первая встреча, но каждый раз переговоры с Розенбергом оставляли у Негрина смешанные чувства, надежду и тревогу одновременно. Марсель Розенберг сел напротив, его улыбка постепенно исчезала, уступая место серьезному выражению лица. «Ваша телеграмма дала понять, что первая партия бомбардировщиков уже в пути», – начал Негрин, пытаясь держать голос спокойным и уверенным. Однако текущие обстоятельства требуют большего. Франко продвигается на Мадрид, и каждая неделя, даже каждый день может оказаться решающим. Розенберг внимательно слушал, слегка кивнул, соглашаясь. Он понимал, что у республиканцев положение становилось отчаянным. Поддержка Советского Союза была для них одной из немногих надежд, но даже она не могла решить всех проблем сразу. «Мы делаем все, что возможно», «Дон Хуан», — ответил он, его голос звучал уверенно и вместе с тем немного вкрадчиво. «Погрузка самолетов действительно началась, а в ближайшее время мы планируем отправить и другие грузы, танки, артиллерию, боеприпасы. Но вам, как никому другому, должно быть понятно, что наша помощь требует времени. Расстояния велики, а наши ресурсы не безграничны. Мы и так отрываем от своего народа все, что можем». Негрин снова опустил взгляд на чашку с кофе, которая уже остыла. Он знал, что у СССР тоже были свои трудности и ограничения, но это не облегчало его тревогу. Войска мятежников уже стояли слишком близко, и ситуация могла выйти из-под контроля в любой момент. «Я понимаю ваши трудности», — сказал он, наконец отрываясь от своих мыслей. «Но, боюсь, времени у нас нет. Мы нуждаемся в срочных поставках. Если бы мы могли как-то ускорить поставки». Розенберг слегка наклонился вперед, его голос стал мягче, но вместе с тем приобрел настойчивый оттенок. «Вариант есть», – начал он, делая акцент на каждом слове. «Мы можем организовать быстрые поставки, используя наши суда в Черном и Средиземном море. Конечно, это сопряжено с большими рисками, но в нынешней ситуации риск – это неизбежность». Он сделал паузу, затем продолжил еще более серьезным тоном. «Однако, чтобы гарантировать бесперебойные и своевременные поставки, СССР может рассмотреть просьбу Испанской Республики разместить ее золото на своей территории. Это послужит надежной гарантией оплаты будущих поставок и позволит ускорить процесс, устраняя любые финансовые или политические препятствия». Негрин молча смотрел на Розенберга, осознавая всю значимость сделанного предложения, как и его возможные последствия для будущего Испании. Негрин чуть выпрямился в кресле, едва заметная искра надежды мелькнула в его глазах. «Это было бы огромной помощью, товарищ Розенберг», – произнес он. «Если нам удастся ускорить поставки, это может изменить ход войны. Мы готовы, если это даст нам шанс отстоять республику. Тогда начнем работу немедленно», – сказал Розенберг, снова улыбнувшись, но уже с едва заметным оттенком решительности. «Я свяжусь с Москвой, и мы подготовим варианты маршрутов. А вы, Дон Хуан, Приготовьтесь мобилизовать силы для решения этого вопроса в правительстве и в Кортесах». Негрин снова кивнул, чувствуя, как в нем постепенно начинает пробуждаться боевой дух. Впереди были тяжелые дни, но, возможно, у республики еще оставался шанс. 25 сентября 1936. Советское представительство, гостиница «Палас», Мадрид. «Ну что, вот и познакомились, теперь можно и в ЗАГС». Оторвавшись от поцелуя, спросила смеющееся девичье лицо, сидя сверху и плотно обняв Леху крепкими ножками. Леха запустил руки под коротенькое платье девушки, поудобнее устроил их на ее голой попке и, глядя в расширившиеся от удивления глаза, аккуратно направил ее движение в нужном направлении. «Уже идем», только и сумел выдохнуть Леха. Через полчаса с трудом оторвавшиеся друг от друга молодые тела сумели нормально вздохнуть и выдохнуть, и теперь каждый с огромным любопытством рассматривал своего нового партнера. Вечер этого дня стал для Лехи настоящим подарком судьбы, наполненным магией и ощущением абсолютного счастья. После долгих прогулок по оживленным улицам Мадрида, город, казалось, открыл перед ним свои самые сокровенные уголки. Брусчатые улочки, переливающиеся в свете фонарей, манили в неизведанное, а теплый воздух, наполненный ароматами испанских блюд и сладковатыми нотками цветов, создавал особую атмосферу. Но истинное очарование этого вечера заключалось вовсе не в пейзажах. Рядом с ним шла она, девушка, которая казалась ему воплощением совершенства. Ее смех звучал, словно музыка, ее взгляд согревал, а легкость и искренность в общении делали каждый момент незабываемым. «Смотри, Надюша, звезда падает, загадывай желание скорее», — сказал Леха, романтически глядя на небо. «Хочу, чтобы на других баб у тебя не стоял». Не растерялась Наденька и быстро озвучила ему свое желание. «Ой, нет, это просто самолет на посадку заходит», — облегченно выдохнул Леха, шокированный таким неожиданным желанием. Леха не переставал удивляться, насколько идеально все сложилось. Казалось, время замедлило свой бег, позволяя им наслаждаться каждым мгновением этой прогулки. Они обсуждали все на свете, от маленьких забавных деталей, замеченных на улице, до самых глубоких размышлений о жизни. Она смеялась так искренне, что он чувствовал, как этот смех освещает темные уголки его души, наполняя ее светом. Для него эта ночь была фантастической не только из-за красоты Мадрида, но и благодаря ее присутствию, ее легкому прикосновению, взгляду, который мог бы заменить слова, и той энергии, которая делала эту женщину самой прекрасной на земле в его глазах. Он был благодарен ошибке секретаря, которая, не проверив, поселила Леху на ночь в комнату корреспондентки газеты «Правда», думая, что та уехала брать интервью у испанских добровольцев. 25 сентября 1936. Советское представительство, гостиница «Палас», Мадрид. На следующее утро совершенно не выспавшийся, но абсолютно счастливый Леха терпеливо ждал появления товарища-резидента. Однако уполномоченный НКВД товарищ Орлов снова не решил Лехин вопрос, равнодушно заявив: «Пока фондов нет, придется подождать», и продолжил заниматься своими делами, показывая всем своим видом, что у него нет времени на каких-то просителей вроде Лехи. Леха усмехнулся про себя, остаться на несколько дней в Мадриде он был совсем не против, теперь у него появился огромный, просто всепоглощающий интерес, под названием Наденька. Глядя на Орлова, он вспомнил московского чиновника по прозвищу Хмыриныш. «Вроде наркоматы разные, а ответственные товарищи одинаковые», — подумал он. Однако, в отличие от Москвы, где иногда приходилось устраивать целые представления, здесь он не собирался разводить никаких танцев с бубнами. Лично его в этом заказе было всего 300, тут Леха хитро ухмыльнулся, рейхсмарок или 2500 песет за фотоаппарат, почти двухмесячная зарплата советского добровольца, да и то он подумывал оставить фотоаппарат себе. «Не вопрос, товарищ оперуполномоченный», — спокойно ответил он, глядя прямо в глаза Орлову, «мне так и сообщить товарищу Кузнецову, я же не знаю, насколько срочно ему нужны средства. Нас еще вчера обратно ждали, так что, боюсь, придется пройти и немедленно телефонировать о задержке». Орлов заметно поморщился от этих слов. Очевидно, перспектива объясняться с Кузнецовым ему совсем не нравилась. «Зайди через 2 часа, постараемся изыскать для флота средства», — сквозь зубы выдавил он. Через 2 часа Лехе действительно выдали запечатанный пакет и попросили расписаться за получение. Однако, взглянув на сумму, Леха вежливо отказался подписывать. «Придется пересчитать сумму», – предложил он, – «или я могу расписаться за получение запечатанного пакета в журнале исходящей корреспонденции». Орлов снова скривился, но не стал спорить. Он махнул рукой, давая понять, что формальности можно опустить, и раздраженно сказал: «Ладно, иди уже». Леха покинул кабинет с чувством легкой брезгливости. «Как будто говна наелся», – негромко высказался Леха, отойдя подальше, про свои впечатления от общения с Орловым. «Хренов, я прилечу через 2 недели в Аликанте». Наденька не могла оторваться от Лехи, целую его, повиснув у него на шее. «Это всего час от твоего аэродрома, а потом готовься. Я приеду на твой аэродром брать интервью у героев-летчиков. Буду брать у тебя». Мягкие и нежные губы оказались заняты делом, и на короткий момент времени восстановилась тишина. «Интервью. Брать и еще раз брать». Губы и язык оказались опять очень заняты. «Интервью». Глава 22. Возня бульдогов под ковром. 11 сентября 1936 года. Мадрид. Незаметные события, случившиеся несколько ранее описываемого времени. В неприметном парке Мадрида, человек, похожий на уполномоченного НКВД, присел на лавочку, раскрыл газету и утер пот с лица. Было действительно жарко. Посидев несколько минут, он встал и, уходя, оставил газету около урны. Вдруг кто-то захочет ее прочитать. И правда, через несколько минут газету подобрал неприметно одетый человек и быстрым шагом покинул парк. Вечером этого же дня неприметного молодого человека можно было увидеть в британской дипломатической миссии. Еще через некоторое время знакомый нам англичанин, приятных манер, прочитал: 14 сентября, золото повезут под охраной по железной дороге в Картахену. На рассвете 14 сентября 1936 года испанские карабинеры капитана Хулио Масигаса, следуя распоряжению республиканского правительства, прибыли в здание Банка Испании. Хранилище банка вскрыли, словно ящик Пандоры, открыв доступ к манящему содержимому. 2 днями ранее Орлов обсудил с советским послом Марселем Розенбергом необходимость вывоза золотого запаса из Мадрида, убедив его, что Картахена – единственный подходящий вариант. В тот же день Розенберг представил Орлова Негрину, и тот поддержал идею перевозки золота. В течение следующих нескольких дней все золото, находившееся в хранилищах, было изъято, упаковано в деревянные ящики по 65-75 килограммов каждый и под охраной карабинеров доставлено на центральную железнодорожную станцию Мадрида, и оттуда его несколькими составами отправили в Картахену. Выбор Картахены был продиктован ее стратегическим расположением. Как важный морской порт, город обладал надежными укреплениями и хорошими путями снабжения. Кроме того, удаленность от основных районов боевых действий позволяла безопасно эвакуировать золотой запас по морю за границу, если возникнет такая необходимость. И самое главное, туда уже двигались советские транспорты. Помещения арсенала не хватило, хотя туда и влезла основная часть из 10 000 ящиков. Вторую часть ящиков пришлось отправить на территорию пехотной дивизии, имеющей охраняемые склады, и, наконец, заключительную часть – около 2000 ящиков разместили на территории танковой бригады, размещенной в 30 километрах от Картахены, прямо около Лехиного аэродрома Лос-Эль-Казарис. Однако в происходящем была и обратная сторона медали. Такая концентрация золота в одном месте делала Картахену самым лакомым и напряженным местом всей Испании на ближайшее время. 15 сентября 1936 года. Мадрид. Министр финансов Хуан Негрин вошел в кабинет к Ларго Кабальера, который занимал пост премьер-министра Испанской Республики. Оба выглядели очень обеспокоенными, напряжение так и витало в воздухе, ситуация на фронте становилась все более критической. «Мы теряем контроль, Франциско. Если фронт прорвется, золото окажется в руках мятежников. Мы не можем этого допустить», — начал Негрин, опустившись в кресло напротив Кабальера. «Ты предлагаешь отправить все золото в Советский Союз? Это очень рискованный шаг, Хуан. Как это воспримет народ?» Кабальера выглядел взволнованным, он встал и подошел к окну, глядя в пустоту. «Народ сейчас думает о выживании, а не о золоте. Если Франко захватит наши резервы, у нас не будет ни средств для продолжения войны, ни возможности получить поддержку извне», — Негрин говорил жестко, почти с отчаянием в голосе. «Советский Союз – наш единственный крупный поставщик оружия», — ответил Кабальера, все еще стоя у окна. Без их помощи мы долго не продержимся. Мы организуем срочную погрузку золота на советские пароходы. До Одессы морем русские справятся сами. Это наш шанс перебросить золото в безопасное место и получить от русских все необходимое. Кабальеро обернулся и вернулся к своему столу. Если мы не сделаем этого сейчас, у нас просто не будет средств на закупку боеприпасов и техники. Золото должно работать на нас, а не лежать в хранилищах, ожидая, пока его захватят мятежники. Негрин продолжал давить на необходимость действовать немедленно. «Хорошо», — сказал Кабальеро, взяв в руки карандаш и постукивая им по столу. «Пусть будет так, перебрасывай золото», — сказал Кабальеро, приняв окончательное решение. «Мы должны выиграть эту войну, Франциско, и золото — наш единственный шанс», — заключил Негрин, вставая из кресла. 15 сентября 1936 года. Мадрид. Встретившись с Хуаном Негриным в очередной раз, Орлов преподнес версию событий, которая явно была приукрашена в его собственных интересах. «Товарищ министр финансов», — начал он с серьезным видом, — «по имеющимся сведениям, анархисты планируют перехватить русских водителей, которые перевозят в Картахене испанское золото. У нас есть данные, что они действуют по инструкциям Франко и намерены расстрелять всех. Это вызовет грандиозный скандал, после которого СССР прекратит все поставки». Орлов говорил уверенно, подчеркивая каждое слово, чтобы убедить Негрина в том, что угроза реальна. «Вы можете предпринять что-то? У вас ведь есть контакты среди анархистов?» — с волнением спросил министр финансов Испанской Республики. «С ними бесполезно договариваться», — ответил Орлов, покачав головой. «Там нет единого центра контроля. Каждый действует сам по себе. Но можно попробовать обыграть ситуацию иначе. Сделать вид, что это иностранные государства забирают золото в счет долгов, например, объявить про Банк Англии. Пусть они думают, что золото направляется туда по официальным каналам». Орлов говорил спокойно, словно предлагая логичный выход из ситуации, но это было лишь прикрытием для его собственных планов. «Господин Орлов, вы отлично говорите по-английски, и у вас есть доверенные лица. Я прошу вас оказать содействие», — с отчаянием проговорил Негрин. «Мы контролируем арсенал порта Картахены, там всего 1000 метров до парохода. Карабинер оцепит район, пехотинцы тоже смогут выставить охрану, но часть груза, которая находится около аэродрома, будет сложнее всего перевести». Негрин сделал паузу, затем добавил: «Мы можем предоставить вам документы на вымышленное имя, чтобы вы могли выступать в качестве поверенного Банка Англии». Орлов прикинулся колеблющимся. «Ну, я не уверен, это очень опасно. Я постараюсь пойти вам навстречу и уговорить Москву дать мне добро», — сказал он, внутренне ликуя. Добавил он сделанным сомнением: «Хорошо, я пойду вам навстречу, организую транспорт и частную охрану», — улыбнулся Орлов, чтобы все было достоверно. Орлов кивнул, скрывая довольную улыбку. Ситуация развивалась именно так, как он рассчитывал. Теперь у него были весомые козыри, которыми можно было блеснуть перед своими хозяевами и в Лондоне, и в Москве. Однако у Орлова были свои планы. Он уже прикидывал, как использовать сложившуюся ситуацию, чтобы в последний момент, когда все будет готово, кинуть вообще всех. «Латинская Америка – прекрасное место для жизни, безбедной жизни», — тихо произнес Орлов, как будто обращаясь к самому себе. Его мысли уже уносились куда-то далеко, в теплые края, где можно было прекрасно устроиться, забыв о холодной Москве и ее страшных требованиях. Здесь, на фоне испанской гражданской войны, если все сложится так, как он задумал, Латинская Америка могла стать его билетом в спокойное и обеспеченное будущее, подальше от игр больших держав. 18 сентября. Ставка Франко в Саламанке. В кабинете Франциско Франко царила напряженность. Начальник разведки армии Хосе де Ламана вошел и, повинуясь жесту Франко, сел напротив генерала. Было ощущение, что он и сидит по стойке смирно. Раздраженный Франко сразу перешел к делу. «Наши протесты игнорируют», — сказал Франко, постукивая пальцами по столу. «Франция и Англия отклоняют все претензии. Мы не можем позволить золоту уйти к большевикам. Это укрепит республиканцев». Начальник разведки кивнул. «Золото уже перевезли в Картахену. Республиканцы спешат. Значит, действуем немедленно», — произнес Франко. «Есть план по перехвату. Всего отправлено более 500 тонн, несколько составов», — начал доклад разведчик. «Если мы планируем захватить все золото, то я не вижу возможности что-то сделать без крупной войсковой операции. Боюсь, нужно будет пару свежих дивизий, но можно попробовать съесть слона по частям, или как минимум часть этого слона. Первая часть золота размещена в арсенале Картахены прямо в порту. Не вижу возможности захватить малыми силами. Вторая часть на пехотных складах. Анархисты там ненадежны. Попробуем создать хаос среди солдат и захватить груз или его часть. Информированность франкиста была поистине ошеломляющая. И последняя часть размещена около аэродрома. Над ней будем работать в первую очередь. Там примерно шестая, седьмая часть всего золота. У нас готовы несколько групп. Начинаем заброску их в Картахену. Франко прищурился. Приступайте. Постарайтесь не допустить погрузки на советский пароход. Я подключу моряков, но пока нет уверенности, что они смогут перехватить поставку, так что пусть диверсанты ударят по ключевым объектам. Если мы перехватим золото, это станет огромным пропагандистским успехом, да и финансы для победы нужны как никогда. Разведчик встал, отдавая честь. Есть. Начнем немедленно. Франко проводил его задумчивым взглядом, зная, как много зависит от этой операции. 20 сентября 1936. Мадрид. Александр Михайлович Орлов. При рождении названный Лейбой, скромный мальчик из ортодоксальной еврейской семьи города Бобруйске, а ныне один из двух официальных представителей НКВД по связям с Министерством внутренних дел Испанской Республики, качался на стуле, с наслаждением читал газету и гордился своей важностью и ловкостью. На первой странице «Правды» партия верных ленинцев громила известных гондурасских шпионов Зиновьева и Каменева, а также иных примкнувших к ним врагов народа. Первый московский процесс по поиску изменников Родины набирал обороты, раскручивая маховик репрессий. И действительно, ему было чем гордиться. Став доверенным лицом Николая Ежова, только что назначенного главой НКВД, Орлов оказался в самом центре действия. Ему довелось быть представленным самому Сталину и периодически получать от него прямые указания. Правда, эти задания редко годились для рассказов внукам в будущем. Компрометация и исчезновение социалистических и анархистских лидеров, организация расстрелов членов антисталинской ПАУМ в Каталонии, убийство несогласных и запугивание сомневающихся. Это были грязные дела, о которых он предпочитал не задумываться слишком глубоко. Но сегодняшняя телеграмма, пришедшая прямиком от Сталина, была прямо как бальзам на его сердце. Совершенно секретно, Орлову, немедленно организовать перевозку золота из Картахены в Советский Союз, осуществить перевозку с максимальной скрытностью, действовать быстро и решительно, докладывать о ходе выполнения, и, Сталин, она открывала Орлову любые двери и его возможности становились практически неограниченными. Орлов оперативно отбил ответ, совершенно секретно, Москва, Сталину. Приказ получил, организовал перевозку золота из Мадрида, все золото в арсенале Картахены, получил согласие испанского правительства на погрузку золота начиная с 22 октября, использую советские суда, Ким, Курск, Нева и Волголис в порту Картахена, планирую выход судов в СССР 25 октября, поставил задачу морякам обеспечить безопасность перехода судов. Получил 20 машин с водителями от танкистов с советскими водителями. 10 машин запросил у авиаторов. Жду. Охрану груза до погрузки на корабль обеспечивают испанские карабинеры. Ненадежны. Предпринимаю все меры для усиления охраны. Принял меры по дезинформации противника и обеспечению скрытности операций. Подробности в следующем сообщении. Мадрид. Орлов. Потом он взял сегодняшнюю местную газету и быстро нацарапал несколько строчек на ее полях. Закончив, он ухмыльнулся, явно довольный собой. Стороннему наблюдателю, если бы тот смог заглянуть ему через плечо, это показалось бы странным. Надпись была сделана на английском языке. Орлов писал сокращениями и надеялся, что вряд ли кто-то здесь сможет понять ее значение. Вечером, прогулявшись от отеля «Палас», куда переехало советское представительство, он случайно уронил ее около одной из лавочек в парке, не сомневаясь, что ее скоро подберут. Вернувшись исключительно довольный собой, Орлов открыл бутылку вина и налил себе полный бокал. В голове крутились мысли о только что провернутом деле. Все заслуги он ловко приписал себе, а всю ответственность за возможные последствия перевесил на окружающих. Это было своего рода искусство, которым он владел в совершенстве. Он сделал большой глоток вина, наслаждаясь его вкусом и ощущением собственного триумфа. «Ну не молодец ли я?» – с самодовольной усмешкой подумал Орлов, разглядывая темно-красную жидкость в бокале, словно любуясь отражением своего хитроумия и ловкости. 26 сентября 1936 года. Мадрид. По традиции, их отправили посетить политического руководителя посольства, чтобы встать на партийный учет и прослушать политическую информацию, считай, свежие новости. Повысить политическую грамотность и революционную сознательность, как выразился Леха с привычной долей сарказма. Недавно прибывший политический советник Иван Сергеевич Гальцев оказался энергичным и разговорчивым дивизионным комиссаром. К тому же, он в прошлом был летчиком, пока судьба не переквалифицировала его в мастера разговорного жанра. К счастью для Лехи, разговор быстро свернул в сторону обсуждения возможностей республиканской авиации. Узнав, что у Лехи с Кузьмичем есть в распоряжении самолетик, Гальцев ловко и быстро их припахал. И никакие отговорки Лехи, что прямо надо срочно доставить пакеты в Картахену, не сработали. Леха уже приглядывался к выходу, но Гальцев, как настоящий мастер охмурения, не дал ему вставить и слова. «Товарищ Гальцев, у нас, понимаете, срочное задание», все же попытался вставить Леха. «В Картахену надо срочно пакеты доставить, прямо от товарища Орлова». «В Картахену», Гальцев прищурился и задумчиво кивнул. «Это, несомненно, очень важно, исключительно важно, но разве может быть что-то важнее, чем борьба с фашизмом?» Он строго посмотрел на Леху и тут же добавил. «Агитация – дело первостепенное». Леха раскрыл рот, чтобы снова возразить, но Гальцев уже тянулся к телефону. «Алло, товарищ Кузнецов, это Гальцев. Да, срочно нужен ваш экипаж на политический фронт. Нет-нет, тут без вариантов. Всего на один день. Спасибо вам за понимание». Через минуту трубка была брошена, а Леха с Кузьмичом только молча переглянулись. «Ну вот и отлично», — довольно произнес Гальцев. «Значит, завтра вылетайте. Листовки, товарищи, листовки. Это оружие, которое фашисты не смогут отбить». Леха тяжело вздохнул, глядя в потолок, а Кузьмич с обреченным видом пробормотал. «Запроданы мы, Леха. Все, мы с тобой теперь агитаторы». Так Леха с Кузьмичом оказались запроданы на политический фронт борьбы с фашизмом. Правда, совсем уж без политической накачки не обошлось, но она была, скажем, в терпимых пределах. «Товарищи», начал он с пафосом, который Леху всегда раздражал, «сегодня ночью вам поручается важная миссия. Вы должны разбросать агитационные листовки над позициями мятежников около Талаверы, ближайшей точки к Мадриду. Наша цель – сломить боевой дух мятежников и побудить их переходить на сторону республики». Леха с Кузьмичем скептически переглянулись. «Ну вот, еще одного идиота послала судьба», – грустно подумал Леха. Летать ночами, разбрасывая листовки и агитируя вшивых мятежников, Лехе совсем не хотелось. Такая массовая работа по площадям его не прельщала. Если уж оставаться в Мадриде, то в его личных планах значился куда более индивидуальный подход – закрепить успех прошлой ночи и как следует от жара агитировать одну рыжую журналистку. «Вы, товарищи, направляетесь на аэродром готовиться к вылету», — продолжал Гальцев. «А я поеду на передовую с нашей стороны, чтобы проводить работу на земле. Подготовлю республиканских добровольцев к приему осознавших свои заблуждения мятежников. Ровно в час ночи мы зажжем два прожектора, чтобы осветить передний край мятежников. В репу им настучать сходу, сразу и осознают, и просветятся». Выдал Кузьмич с таким простодушием, что Леха чуть не рассмеялся. «Это не наш метод», — убежденно ответил политический советник, пристально глядя на Кузьмича, словно тот только что предложил предать революцию. «Жду листовки точно в час ночи. Не опаздывайте». Глава 23. Красные агитаторы. 26 сентября 1936 года. Аэродром Хитафе, окрестности Мадрида. После того, как политический советник передал им четыре огромных пачки листовок, напечатанных на тонкой бумаге, наши друзья, оказавшись навьюченными, словно ослики, отправились на аэродром. Кузьмич с возмущенным видом бурчал, а потом неожиданно попросил строя бровки домиком. «Леха, ну давай заначим одну пачечку. Тут требуется небольшое отступление, чтобы объяснить такую странную просьбу. Вчера Кузьмич пережил очередной культурный шок. Заселившись в отель, он первым делом отправился изучать местные удобства. Через пару минут он выскочил из туалета с ошарашенным видом, держа в руках кусок мягкой туалетной бумаги. «Леха, ты видел, у них в туалете ящичек с надписью «Попел ЕБАО», а там вот эта бумага. Они что, ей действительно пользуются после, ну, ты понял, и главное, такая мягкая». Возмущенно восклицал он, тыча находкой Лехе под нос. Леха усмехнулся, еще не до конца осознавая драматизм происходящего. «Ну да», — ответил он весело, — «сделал дело, вытер тело». Подмигнул он, довольный своей рифмой. Кузьмич завис, переваривая услышанное. Через пару секунд он задал вопрос, который окончательно сбил Леху с ног. «А женщина она как там ну пристраивается, хотя можно же руками в стенку упереть, но все равно, странные люди». Задумчиво пробормотал он. «А что у барышень зад для этого дела по-другому устроен?» Леха никак не мог понять затруднений Кузьмича. «Леша, ты что?» «Конечно по-другому. Странные люди эти испанцы», — воскликнул Кузьмич и добавил с уверенностью. «Чем с женщиной в ванной этим заниматься? Проще этот ящичек к кровати перевесить». Тут до Лехи стали доходить иносказания Кузьмича, и он уже не мог сдерживать смех. Он заржал, держался за живот и, вытирая слезы, пытаясь что-то сказать, но не мог. Это только раззадорило Кузьмича, который решил прояснить ситуацию. «Ну ясно же написано, попельебано. Ну, чтобы вытираться, как закончил женщину ну, это отжаривать». Леха захлебнулся от хохота, ржал до слез и едва не упал. Он махал рукой, прося передышку, а потом сквозь смех выдавил. «Кузьмич, это переводится как бумага для ванной. Ванной, Кузьмич, ее используют, чтобы задницу вытирать». Весь вечер смущенный Кузьмич ворчал себе под нос. «Нашли неграмотного, что я, читать не умею. Написано, попельебано. Извращенцы поганые, газет им мало, некультурная нация. Вот у нас все просто». Взял газетку, присел, заодно почитал последние новости, узнал про успехи стахановцев. Теперь, получив листовки, он не упустил шанса обратиться к Лехе. «Леха, ну давай все же заначим одну пачечку для туалета. Такая бумага, просто спасение. Я серьезно, а то опять это попельебано». На листовке был изображен воин мятежников с таким страдальческим выражением лица, будто он неделю мучился запором. Видимо, это должно было символизировать серьезность и ответственность их дела. «Согласен, Кузьмич», — ответил Леха, глядя на листовку. «Вытирать задницу рожей мятежников — это даже как-то политически правильно, в отличие от советских газет, где надо аккуратно выбирать содержимое». Он усмехнулся, вспоминая давнюю историю с туалетом в Каче. «Листовки — это, конечно, хорошо», — размышлял Леха, когда они вернулись в ангар, рядом с которым стоял их маленький самолет «Моль». «Но мне кажется, просто макулатурой мы не добьемся нужного эффекта. Надо их дополнительно простимулировать, чтобы бежали, и с огоньком». Кузьмич, сидя на деревянном ящике, задумчиво ковырял в зубах спичкой. «А ты что предлагаешь? Песни с громкоговорителя петь будем?» Леха радостно улыбнулся, его глаза хитро заблестели. Он вспомнил историю родоначальника всех попаданцев товарища Лисова с его пополмом. «Не совсем. Сейчас мы добавим огонька к нашему агитационному шоу. Чего там думать? Коктейль Молотова. Бензин пополам с керосином. Немного гудрона для вязкости. Ну, может, чуть хуже будет гореть. Пофиг. Отсутствие точности боеголовки компенсируется ее мощностью. Бензин и керосин пополам, гудрон процентов 20. А еще бы белого фосфора с магнием для самоподжога», — размышлял он, потешаясь над собой. Энтузиазма ему было не занимать, но наш приятель, к сожалению, был ни разу не химик. Кузьмич нахмурился, слушая такие химические экзерсисы, но встревать не решился. Леха же вцепился в свою мысль. Через час он раздобыл все необходимое. Канистру бензина, ведро с керосином, старый гудрон и еще одно пустое металлическое ведро. Размешивая смертоносную смесь, он бормотал себе под нос. «Ну что, товарищи мятежники, прочувствуйте, что значит настоящий советский привет». Проходящий мимо механик спокойно поинтересовался. «Цецтилис инциндиариас, зажигательные коктейли». Леха чуть не уронил палку, который старательно размешивал содержимое ведра. Из разговора выяснилось, что подобные методы воздействия на врага давно не являются прогрессорством и активно применяются испанцами. И хотя их чаще используют мятежники, против советских танков Т-26, республиканцы тоже не отказывались поджечь таким коктейлем итальянские и немецкие танкетки. Через полчаса весь аэродром был в курсе происходящего и активно суетился, стараясь помочь этим русским придумщикам. Вокруг самолета носилось до 20-30 человек помощников, со свалки притащили несколько штук старых топливных баков с разбитых самолетов, часть волонтеров размешивали состав, кто-то делал проводку для сброса, а энтузиасты уже мудрились с запалом. Появился командир местных химиков, судя по энтузиазму, впервые за всю войну разбуженный по прямому предназначению. Методом объяснения на пальцах Леха показал, что в большой бак хочет закачать какой-нибудь взрывающийся газ, сбросить в траншеи и потом подорвать. Химик пришел в восторг и унесся готовить очередную дрянь франкистам. К вечеру маленькая Молли обзавелась парой не очень больших баков под крыльями, заполненных зажигательной смесью, и баком побольше, килограмм на 50-70, подвешенным под фюзеляжем, куда химики закачали какой-то исключительно сомнительный газ. На вопрос, что внутри, попахивающий испанский химик гордо ответил: гордо, мерда, ну дерьмо, так дерьмо, главное, чтобы взрывалось нормально. Флегматично пожал плечами уже уставший удивляться разным чудесам Кузьмич.